139. Матерь Агни-йоги. Болезни обычные являются собой дисгармоничное состояние сознания и часто сопровождаются натиском со стороны сил темных. Это можно было отметить в прошлом, это можно усматривать и в настоящее время, когда темные пытаются нарушить равновесие, подбрасывая тяжкие давящие мысли. Зная это, необходимо усилить дозор и напрягать бдительность. Как свирепая стая собираются они вокруг, надеясь воспользоваться каждой возможностью, чтобы навредить. Во время болезни надо быть особенно зорким и настороже. 140.